Фрэнсис Хардинг. «Дерево лжи». Отзывы. Помню, как несколько лет назад я читал «Fly by Night» — абсолютно оригинальную историю с потрясающим антуражем и закрученным сюжетом. Фрэнсис Хардинг снова это сделала в «Дереве лжи» — превосходном романе, который написан для подростков, но увлечет и взрослых. Это современная классика. Books Monthly. Это исключительный талант, который займет достойное место в литературе. Тройное www.booksforkids.co.uk. «Дерево лжи» — захватывающее чтение для каждого подростка, которого одновременно волнует и пугает мир возможностей, открывающихся перед ним во взрослой жизни. Айнис Мэгазин. По мере того, как эта завораживающая книга движется к развязке, каждая страница излучает все больше тайн, волнует и не отпускает. Тройное www.booktrust.org.uk. Хардинг пишет энергично и живо. The Times. Хардинг — писательница с огромным талантом, неугомонным воображением и богатым выразительным языком. Guardian. Насыщенный, сложный и умный текст, блестящая увлекательная история о восприятии людьми теории эволюции и социальной роли женщины. Филипп Вумак, Daily Telegraph. Это историческая фэнтези, написанная присущим Хардинг метким и оригинальным языком, повествует о викторианской эпохе и резонирует с нашей. Николет Джонс, The Sunday Times Children's Book of the Year. «Дерево лжи» — это волнующий роман, который увлечет каждого, с роскошным языком и мощным неотпускающим сюжетом. Филипп Вумак, The Literary Review. «Дерево лжи» — фантастическая история. Это важная книга, и не только потому, что роман великолепен сам по себе, но и потому, что его главный посыл — как может сложиться жизнь девушки, которая не вписывается в свою эпоху. Это важный вопрос и в наше время. Джеймс Хинейдж, председатель жюри премии Коста. Новый роман Хардинг — это всегда событие. Sunday Times.